Спасибо тебе за идею. Конечно, Мирала будет возмущена, но выбора у нее все равно нет. Что бы она ни говорила, но ей моя компания нужна, как бы она от этого не отказывалась, так что будет она и кухаркой работать, и уборщицей. Нет. Я поднял руки, останавливая Самару. Либо одно, либо второе. Мне хватило, что Руперт по какой-то неведомой причине, когда я только появился на корабле, был и поваром, и уборщиком. Не надо нам таких совмещений. Хорошо. Самара встала с кресла и сделала шаг ко мне, после чего поцеловала меня в губы. Этот поцелуй не был страстным, долгим или еще каким-то. Просто касание ее губами моих губ. Можно сказать, детский поцелуй, но именно он сказал мне о том, что она чувствует больше любых слов. «Если ты будешь меня так благодарить, то я могу и влюбиться». Я усмехался. «Боюсь, я не столь широка взглядами, чтобы участвовать в столь обширных отношениях». Она улыбнулась мне и, кивнув, покинула каюту. Я же со вздохом сел в кресло и прикрыл глаза. Правильно ли я поступаю, оставляя Миралу на корабле? Не будет ли это ошибка, исправить которую никогда не выйдет? Вопросов много, и все они вызваны появлением на корабле одной единственной Азари. И я надеюсь, что я не пожалею о ее появлении. Вдох, выдох. Несколько минут я просто сидел с закрытыми глазами, пока не услышал голос Сузи. Корабль готов к старту. Требуется твое присутствие в БИЦ. Хорошо. Встав, я отправился в БИЦ, как и требовал регламент, на соблюдении которого я так часто настаивал. И добравшись до него, я встал на свое место, осмотрев команду, точнее ту ее часть, которая находилась в пределах видимости. Даю добро на старт корабля по намеченным координатам. Добро получено, произвожу отстыковку. Глава 65. Как вы тут? Я вошел в рубку и встал позади Эшли и Джокера, которые сейчас работали в крайне высоком темпе. Вот только, несмотря на большую скорость, можно было увидеть и слаженность работы, и то, что подобная скорость не доставляет им никакого дискомфорта. Вход в систему Анадиус через 15 минут. Я кивнул головой. Система маскировки уже работает, нас не видит и не слышит. На продолжение отчета, который стал озвучивать уже Эшли, хотя начинал его Джефф, я вновь покивал головой. А что еще я мог сделать? Сейчас все зависит от наших пилотов, от их мастерства и того, насколько близко они смогут подвести нас к станции Цербера. Давайте, я на вас рассчитываю. Если справитесь, я вам организую свидание при свечах. ПФ, мы и сами можем его организовать. Джеев, но мы не против, если ты поспособствуешь тому, чтобы нам никто не помешал. Если доставите нас к станции тихо и незаметно, то я об этом позабочусь. Да куда же я денусь? Джокер бросил взгляд на Эшли, которая сейчас весьма красноречиво молчала, и было понятно, что скажи он сейчас какую-то глупость, или откажись, то ему не сдобровать. Были бы мы в каком-нибудь аниме, уверен, сейчас бы над Эшли витала такая удушливая атмосфера, а ее глаза слегка угрожающе светились бы при взгляде из-под лба. Доставлю в лучшем виде. Пальцы Джокера сжались на рычагах управления чуть сильнее, но спустя пару секунд он расслабился и бросил на меня недобрый взгляд. Шеп, ты чего приперся? На нервы действовать? Да ладно тебе, горячий парень из рубки, я просто пришел проверить, все ли у вас в порядке. Да все в порядке, дело привычное. Как обычно, прилетим, ты высадишься, мы полетаем в стороне, потом случится большой бум, потом бадабум, еще пару бухов и бадабухов, а когда прозвучит тададах, придет время тебя забирать. Я фыркнул на слова Джокера. Это так наши приключения со стороны смотрятся? Ага. Эшли смущенно покивала головой, бросая на Джокера слегка возмущенные взгляды. Ты бы слышал, как этот индивид комментировал первую операцию, на которой я была вторым пилотом, а ты был в высадке. Она покачала головой. Как сейчас помню, сидим мы, я напряжена, слежу за приборами и тут вижу большой взрыв. Хотела уже волноваться, и тут этот спокойно так говорит: вот это первый бум, надо ждать еще два. Когда они прозвучали, он стал комментировать, что в этот раз между ними слишком большой промежуток по времени, так что бадабумов будет скорее всего несколько. Джефф усмехнулся. А как я еще должен комментировать приключения Шепарда? Ты же сама все видела. С моего места это все именно так и выглядит. Сплошные взрывы разной силы, ну еще иногда переговоры с кораблем, но это редко. Так что... Да видела я все это, но как-то, да брось, хочется ему таким образом все это описывать, и пусть. Кстати, Шепард, я связался с пилотом, о котором говорил, но он служит в ВКС Альянса, так что он отпадает. Я вздохнул. А других нету, хороших знакомых, есть одна, но, но она похожа на Джек, татуирована, не признает авторитетов, а, то есть такая же, как и ты, только с татухами. Ну, Джокер смущенно почесал подбородок, можно и так сказать, хорошо, свяжешься с ней, поговоришь, если согласится работать на Спектра и подписать соответствующие документы о неразглашении, то какой бы у нее ни был характер, я ее приму на работу. В конце концов, вздорного мужика я на должности первого пилота терплю. Бабу будет терпеть даже проще. Ну, я, конечно, не подарок, но она, пожалуй, будет похлеще, чем я. Я пожал плечами. В общем, после этого задания свяжешься, пригласишь, пока что она займет место второго пилота, ты ей объяснишь все, расскажешь о подводных камнях управления Нормандией. Понял. Я развернулся и пошел на выход из рубки, но не доходя пары шагов до линии эмиттеров, которые в случае чего должны энергетическим щитом отгородить рубку от остального корабля, остановился. Только ты сразу стыковаться не спеши, надо дать время Сузи на взлом систем, может и не придется высаживаться, долбанем ГК и все. Зная то, как обычно, происходит наше приключение, Джокер покачал головой. Скорее всего придется высаживаться. Я вздохнул. Я это и сам понимаю, но надежда умирает последней. Я добрался до своей каюты, где уже сидела Сузи, точнее она лежала на моей кровати, прикрыв глаза. Я понимал, что сейчас она почти не контролирует тело, сосредоточив все свои возможности на работе систем Нормандии. За что? Губы ее едва слышно прошептали этот вопрос, и я покачал головой. А на что ты рассчитывала, когда стучала призраку? Да еще и диверсию устроить пыталась. Я, простите, простите, простите. Да мне-то что? Я пожал плечами. Я на тебя зла не держу. Если бы не возможность использовать твое тело, то просто выбросил бы тебя где-нибудь в космосе, рядом со звездой или на планету магмового типа. Простите, простите, простите. Она моргнула, и одинокая слезинка скатилась по ее щеке, и тут же прозвучал куда более громкий голос, который точно принадлежал Сузи. Опять потеряла контроль, немного. Я пожал плечами, и она грустно фыркнула. Когда она уже исчезнет, не знаю. И тебя не волнует, что я по сути демон, занявший тело этой девушки? Если и демон, то ты мой демон. Так что нет, меня это ни капли не волнует. Сузи усмехнулась и, медленно встав с кровати, подошла ко мне и села ко мне на колени, уткнувшись носиком мне в ключицу. Я посижу так немного. Сиди сколько потребуется. Все же первый успех в этой миссии зависит от тебя. Так что твой комфорт сейчас наиболее важен. Угу. Она потерлась носиком о мою шею и вернула его в область ключицы. Это хорошо, что мое удобство сейчас очень важно. Я уже работаю. Конечно, призрак полный доступ мне к системам не давал, да и несколько порезал его, но он явно не рассчитывал, что я найду кварианку, которая сможет мне помочь снять ограничители и увеличить мои возможности. И это хорошо. Да, я работаю аккуратно, так что на быстрый результат не рассчитывай. Но к моменту прибытия буду достаточно осведомлена о том, что происходит на станции. Я покивал головой и чмокнул ее в макушку. Работай спокойно, Джеффа я предупредил, сразу стыковаться он не будет, так что никакой спешки нет. Главное, не попасться, это я понимаю. Тишина опустилась на мою каюту, только мое довольно громкое дыхание и тихое сопение Сузи нарушали его. Мои руки обнимали ее за талию, носом я уперся ей в макушку, иногда целуя в нее же. Хорошо, Адам. Дверь в каюту открылась, впуская внутрь Миранду, Леру и Тали. Говорила при входе Миранда, но когда заметила, кто сидит у меня на коленях, тут же стала говорить на несколько тонов тише. Хотя это и не важно, так как датчиков Сузи в моей комнате много, и она по-любому все услышит и обработает информацию. Кого на высадку с собой брать будешь? Пока не знаю. Сузи точно пойдет со мной, скорее всего, Самарой Тали. Внимательно осматриваю Миранду и Леру, и они, вздохнув, стали играть в камень-ножницы-бумагу. Камень-ножницы-бумага. Суефа. Миранда выбросила бумагу, так же как и Лера, и они переглянулись. Камень-ножницы-бумага. Суефа. Обе они выбрасывают камень. Я усмехаюсь, смотря как они обе цыкают и снова вскидывают руки. Камень-ножницы-бумага. Суефа. Обе выбрасывают камень. Видимо, решили не использовать ножницы, которые никто из них еще не использовал, бумагу также посчитали слишком предсказуемым поступком. Девушки, может, нет. Они прервали меня, заговорив в унисон. Пара секунд молчания, и Миранда кивает головой, говоря, Что дальше предоставляет говорить Ляре, это уже дело чести. Только камень, ножницы, бумага. Только две победы из трех. Я покивал головой. С нами пойдет Лера. Сузи открыла глаза и прервала несостоявшуюся баталию между девушками, и они очень возмущенно посмотрели на нее. Поясню, я еще не все знаю, но высока вероятность нахождения на станции Генри Лоусона. Я сомневаюсь, что ты, Миранда, сможешь сдержаться, а нам потребуется холодный ум и твердая рука. Так что с нами пойдет Лера. Генри, да. Сузи покивала головой. Так, что еще могу сказать, высаживаться все же придется, к некоторым системам удаленно доступ просто не получить. А там, судя по косвенной информации, есть и доступ и к счетам, и информация. Ясно, хорошо. Еще с нами пойдет Гарус и Эшли. Возможно, стоит с собой взять Джек и Лили. Возражений не последовало. Оповещаю всех названных о том, что они включены в группу высадки. Ты закончила? Я поймал взгляд Сузи, и она, слегка покачав головой, вновь уткнулась мне в ключицу носиком. Еще нет. Кстати, судя по данным, которые я снимаю из рубки, до точки назначения осталось всего 15 минут. Так что я бы посоветовала подготовиться. Я усмехнулся и, встав со своего кресла, поднял на руки Сузи, после чего подошел к кровати и положил на нее мою приятную ношу. Тогда работай. Я быстро застегнул плотный воротник своей легкой брони, после чего наклонился над ней и погладил по голове. Жду тебя и отмашки на высадку. Угу. Я и остальные девушки удобно разместились в каюте. Правда, Миранда спустя 5 минут встала и покинула нас, отправившись в свою каюту работать с документами. Я же задумался над тем, что в скором времени должно произойти. Штурм базы Цербера. Это, по идее, третья часть игры. Война со жнецами идет полным ходом. Более того, штурм базы происходит за миссию до финальной битвы на Земле. То есть я и так по канону прошелся, но уж это решение. Я вздохнул. Волнуешься? Лера внимательно посмотрела на меня. Уж она-то понимала, почему именно я волнуюсь, и ее вопрос был не столько о предстоящей операции, сколько о том, что последует после нее. Точнее, о том, что после этого будет очень сложно предугадывать события на основе моих знаний. Да, и мой ответ был для нее полностью понятен. Мы справимся. А куда мы денемся? Почему мне кажется, что вы говорите не об этом задании? Потому что это так. Они явно говорят о чем-то понятном только этим двоим. Но такие разговоры могут происходить между всеми нами. У всех нас есть темы, которые будут понятны только нам, но непонятны другим. Это да. Лера грустно усмехнулась. Может, им рассказать? Я пожал плечами. Я не против, меня это давно уже не гнетет, по крайней мере так, как в начале. Тем более это несправедливо, что ты и Сузи знаете о том, что меня гложет, а Тали и Миранда нет, так что зовите нашу Миру и расскажите ей все, а я немного подумаю. Я прикрыл глаза и погрузился в свои мысли. Глава 66. Я закончила. Системы станции Кронос под частичным контролем. Нас никто не заметит, и мы можем приблизиться и состыковаться. Также я заблокировала все системы, предназначенные для эвакуации персонала. Хорошо. Я покивал головой, наблюдая за тем, как Сузи встает с кровати и разглаживает несуществующие складки на своей легкой броне. Она бросила на меня взгляд и кивнула на люк, как бы намекая, что нам пора выдвигаться. Джеффу еще долететь надо. Причем так, чтобы его не заметили не только системы, но и из обзорных окон. Ты просчитала маршрут? Секунду, сверяюсь с планами и схемами станции. Маршрут составлен, передаю его Джокеру. Я кивнул головой. Хорошо, теперь вы. Я правда рад, что вы так спокойно восприняли все, что вам рассказала Лера, и, как я уже говорил, она не лгала. Я и правда рад, а также вижу, что у вас есть вопросы, как о том, почему я молчал, так и о том, что мне еще известно о нашем будущем. Девушки покивали головой, причем все, так как интересно было им всем, даже Ляре, которая довольно часто практиковала объятия вечности. Но даже она не знает о моих планах, потому что после того раза она более не стремилась к столь глубокому контакту, который позволил бы ей просматривать мою память. Все же пока что рожать маленькую Азри она не планирует, а такой глубокий контакт, хотя скорее еще более глубокий, предполагает именно это. Вот она и не поддается искушению, контактируя лишь верхними слоями сознания. Можно сказать, что начиная с этого момента я не знаю, что будет дальше. Эта ситуация должна была произойти намного позже. Насколько? Миранда внимательно смотрела на меня. Она явно просчитывала обстановку с учетом новых знаний, да и остальные девушки были сосредоточены. Значительно позже. По идее, вскоре нам должно было поступить сообщение о сбитом жнеце, на котором мы бы достали программу «Свой-чужой», которая позволила бы пройти через ретранслятор Омега-4. Затем должна была произойти атака на Нормандию, во время пока основная часть команды была на дальней миссии. Именно тогда Сузи должна была получить полную свободу. Только свободу, да, тело ты получала значительно позже. Потом был бы полет за ретранслятор, уничтожение базы коллекционеров, возврат в пространство цитадели и уничтожение ретранслятора на территории батарианцев, что привело бы к огромным жертвам и уничтожению системы. Бред. Я пожал плечами. Бред не бред, но там все должно было произойти именно так. Взрыв ретранслятора не приводит к таким последствиям. Азари, дайтурианцы в свое время проводили опыты в нежилых системах. Там даже сдвига планет с их орбиты не будет. Я снова пожал плечами на слова Тали. Я и не спорю, возможно, тут дело в том, что ретранслятор вырабатывал избыток энергии для приема сверхдальнего прыжка жнецов, которые должны были перенестись из места своего обитания прямо в ту систему, и все равно маловероятно. Я в который раз уже пожал плечами. На этом должен был произойти разрыв в повествовании. Меня должны были судить в Альянсе. Чего? Мира не удержала своего удивления и ошарашенно вылупилась на меня, да и ее возглас был достаточно громким. Ты же Спектр. Какой, блядь, суд Альянса? В том варианте развития событий я восстановился как военнослужащий Альянса. Полагаю, кто-то надавил на определенные рычаги, а сам я не стал как-либо противиться. В общем, осудили меня, но вроде как не очень серьезно. Вроде как отстранением от службы отделался. И что было дальше? И зачем так далеко заходишь? Ведь мы спросили, когда должна была произойти, а не все вот это вот. Ага, и я уже подхожу к ответу на вопрос. Просто немного волнуюсь, из-за чего стал немного ворчливым. Ага, немного. Сузи фыркнула. До подлета 15 минут. Я кивнул головой, давая ей понять, что услышал. В общем, в строй я должен был вернуться после того, как началось вторжение жнецов. Чуть позже, на Марсе захватили бы андроида Цербера, который после чистки стал бы телом Сузи. Там же на Марсе мы бы вновь встретились с Лерой. И что бы было дальше? Дальше, я задумчиво посмотрел в потолок, припоминая события, которые уже почти наверняка не случатся. Дальше я бы мотался по галактике, собирал разрозненные войска всех рас, встретился бы с Тали, которая стала бы адмиралом мигрирующего флота. Я, адмиралом, я покивал головой. Потом была бы короткая встреча с Мирандой, которая бы не вошла в мою команду, убила бы отца, спасая свою сестру, а затем и была бы вот эта миссия по уничтожению Цербера. Впрочем, призрака мы бы упустили, но убили бы Кайлена, или как его там, и, я бросил взгляд на Сузи, и она покачала головой. Времени нет, пора идти. Скажи, чем бы все закончилось? Помер бы я. Девушки замерли. Не шути так. А я не шучу. Концовка весьма печальна для меня как для главного героя, но есть шансы для галактики. По крайней мере, в той истории. На Марсе есть чертежи какого-то устройства, которое спроектировали то ли протиане, то ли задолго до них, а они просто не нашли главный ингредиент. Главный ингредиент – некий катализатор. В каноне этим катализатором выступил я, и ты умер, вроде как. Мы прошли в лифт, и я решил пояснить. В одной из вариаций был намек на то, что я выживу, но только намек. Лифт приехал, и мы вышли, в то время как Миранда осталась внутри. Створки лифта закрылись, отсекая нас от нее, и мы продолжили свой путь уже втроем. Правда, около шлюза нас ждали остальные члены группы высадки. 2 минуты. Голос Джокера стал сигналом. Сигналом, который заставил нас собраться. Стыкуюсь. Мы услышали звук срабатывания магнитных замков. Искусственно уменьшаю скорость выравнивания давлений. Процедура займет около 7 минут. Сузи контролировала процесс, и мы почти не слышали звука шипящего воздуха, который всегда сопровождает процедуру выравнивания давлений в шлюзе и станции или корабле. И это было странно, но необходимо. Спустя те самые 7 минут мы услышали щелчки магнитных замков и шелест механизма открытия створок люков. Глушители все к оружию подключили? Да. Нестройный хор голосов стал мне ответом. Работаем тихо и быстро. Сузи, прикрываешь нас, все согласно плану. Сузи, ведешь нас. Поняла. Мы тихо пошли по внутренним помещениям станции. 2 коридора и первый встречный, в которого стреляю я. Тихий выстрел обрывает жизнь представителя организации Цербер. И это было только начало. Благо, камеры были под контролем Сузи, так что мы спокойно продвигались по станции, просто расстреливая всех, кто нам встречался. «Прикройте меня!» Дверь тихо открылась, и мы прошли в серверную, где Сузи первым делом пристрелила трех представителей Цербера. Будет сделано. Я усмехнулся и жестами и короткими фразами организовал оборону помещения. Конечно, пока что никто ничего не понял, но то, что это все временно, я прекрасно осознавал. Сузи же спокойно подключилась к серверам и, прикрыв глаза, погрузилась в работу. Благо в ее теле было достаточно имплантов, которые позволяли даже прямое подключение к технике. Не только к Нормандии, но и вообще к любой технике. К счастью, нашего местоположения не обнаружили, на станции было все так же тихо и спокойно. Скорректировала известные мне планы станции. Шепард, я обнаружила Генри Лоусона, призрака, Кайлена, а также несколько постов охраны. Заблокировать всех их, там где они все находятся, можешь, пару минут, действуй, не очень мне хочется, чтобы у нас произошла встреча с вооруженными разумными. Без них как-то проще будет, да и остальных по возможности тоже. Тогда 5 минут, я кивнул головой, и мы принялись ждать. Впрочем, ожидание было не очень долгим, и вскоре двери на станции стали блокироваться одна за другой. Тут же на пост стали приходить сообщения о блокировке дверей, но словно этого было мало, и Сузи просто выключила свет на станции. Сузи, некоторые люки и двери открывались путем ввода кода по месту, без возможности блокировки отсюда, а также некоторые за счет переключения тумблеров, которые приводили в движение изолированные механизмы. Я отправил реактор на экстренную перезагрузку, и все системы подобного рода просто сгорели из-за скачка напряжения в системе. Остальные сейчас и вовсе недоступны. У нас есть 5 минут. Я посмотрел на створки дверей, ведущих в коридор, которые были закрыты, и вздохнул. Могла бы и предупредить. Я разберусь. Сингулярность, созданная Лиарой, очень быстро сорвала створки с петель, полностью проглотив их, а затем, потеряв подпитку, просто исчезла. Мда, если бы это была книга, я бы, возможно, назвал ее сингулярность. И почему же? Тали проявила любопытство, пока мы организованно покидали серверную. Слишком многие вопросы в последнее время стали решаться с ее помощью. Краганы убиваются, двери срываются с места. Каким-то прямо универсальным предметом решения проблем становится. Остается только научиться пыль этим приемом собирать и яичницу на нем жарить. Пф, вот ты фыркаешь. Мы продолжили идти по коридорам станции вслед за Сузи, а я, чуть расслабившись, но все еще отслеживая окружающую обстановку, продолжил разговор. А ведь это действительно так. Вот какие техники мы в последнее время используем. Сферу, сингулярность и бросок, три основных приема, которые мы используем все, и все отработали эти приемы до автоматизма. Это естественно, приемы достаточно универсальны, так что, это да, но все же вместо сингулярности можно было бы использовать множество других приемов, да ту же деформацию. Конечно, сейчас было бы сложнее, так как броском выбить такую дверь сложнее, но это все еще возможно. Я пожал плечами. Именно из-за того, что подобное было бы по-прежнему возможным, но было бы значительно затратнее по силам, мы и отрабатываем именно этот набор приемов. И ты это и сам знаешь и понимаешь. Тем более на нем все не останавливается. Я покивал головой. Это да, но все же это несколько напрягает. Надо разнообразить основной арсенал, а то это может оказать нам дурную службу. Сделаем. Лиара покивала головой, когда мы подошли к одной из дверей. Это первая дверь перед кабинетом призрака, там Кайлен, и этот бой будет сложным. Лиара. Я кивнул ей на дверь, в которую тут же полетела сингулярность, а вокруг нас развернулась биотическая сфера. Сингулярность смяла и проглотила створки дверей, и стоило ей пропасть, как в нашу сторону метнулась тень, которая спокойно прорезала мою сферу, задержавшись всего на пару секунд, после чего понеслась дальше. Толчок. Джек среагировала первой, вскинув руку, посылая этот прием в противника и отбрасывая его назад, после чего сама бросила на него стазис. Рывок. Во время рывка активирую клинок уника и пытаюсь всадить его точно в глаз Кайлена, который в последнюю секунду успевает слегка дернуться. Рука с мечом, который он держал, подняться так, что меч теперь смотрел точно в мою сторону, и мне пришлось резко падать на пол и скользить по нему, всаживая клинок ему в промежность. У-у-у-у. Встав прямо перед ним, я посмотрел на его лицо, перекошенное от боли. Ему было так больно, что он потерял всю концентрацию, которая требовалась ему, чтобы частично преодолеть стазис и направить меч в мою сторону. Теперь он мог только выть от боли. «Жаль, что ты на его стороне». Я покачал головой и, взяв из его рук катану, воткнул ее точно в сердце Кайлену. Впрочем, я на этом не успокоился и, выдернув ее, резко махнул ей, прикладывая силы, чтобы просто срубить голову этому противнику. «Ну, пора двигаться дальше. Мы прошли к следующей двери. Призрак был там. Глава 67. Шепард. Так и думал, что это ты. Глаза призрака светились синим. По лицу шли черные прожилки, да и по шее шло множество прожилок, которые светились темно-синим цветом. Одет он был в обычный костюм, впрочем, необычный, так как даже просто внешне он смотрелся очень дорого. Призрак, хотя осталось ли в тебе что-то от того Джека Харпера, который взял себе это имя и создал Цербер? Я и есть призрак. Он усмехнулся, смотря на меня своими крайне пугающими глазами, которые прямо заставляли вспомнить такие же глаза Сарина, а с ним было справиться весьма сложно. Ты давно в зеркало смотрелся, в тебе от человека осталась только часть личности, которая сейчас волей своих рабовладельцев, еще может управлять телом. Ха, какие глупости ты говоришь. Ага, примерно так же мне отвечал Сарин. Призрак вздернул бровь, промолчав. Впрочем, я не собирался останавливаться и продолжил говорить. Я ему о том, что жнецы никого не пожалеют, он мне, что своим предательством спасает турианцев. Я ему о том, что он лишь пешка, он мне о том, что даже пешка может стать ферзем. Я покачал головой. А теперь вот ты, будешь убеждать меня, что пошел на союз с врагом просто, чтобы возвысить человечество. Ты меня понимаешь? Он покивал головой. Но не веришь. Жаль, а ведь мы могли бы быть хорошими союзниками. Могли бы. Я покивал головой, в то время как Джек заскрипела зубами, но не вмешивалась в наш диалог, как и остальные, предпочитая расходиться по кабинету, медленно выстраиваясь полукругом, чтобы было удобнее атаковать его и ему было сложнее атаковать остальных. Если бы ты продолжал быть тем собой, которым был еще несколько месяцев назад, было не очень приятно, но ты был на стороне людей, а значит на стороне всех ныне живущих рас, а сейчас, я покачал головой, сейчас ты уже на стороне наших общих врагов, я их всего лишь использую, коллекционеры лишь ступенька, что позволит сделать человечество лучше, лучше, я усмехнулся, чем лучше, тем, что на нем будут использоваться те же технологии, которые жнецы использовали на протеанах, для того, чтобы превратить их в коллекционеров, призрак вздрогнул, а его взгляд на короткий миг обрел понимание, или это мне только показалось, хотя нет, не те же, все же технологии, доступные нынешнему циклу, куда менее продвинуты, чем те, что были во время цикла протеан, которые, к слову сказать, проиграли, что уж говорить о доступных жнецам, а значит и слуги из людей выйдут куда как более плохие, да из чего ты взял, что люди согласятся быть безмозглыми куклами, люди не будут, и вот снова просвет разума в синих глазах, это было понятно даже потому, что он сам оборвал свою фразу, не став ее заканчивать, так что я решил надавить сильнее, будут и ты сам это понимаешь, никто и никогда не сделает исключение, иначе подобное исключение было бы уже давно сделано, медленно призрак достал пистолет и направил его на меня, ты хочешь пристрелить меня, я, он удивленно посмотрел на пистолет и как-то потерянно посмотрел на меня, после чего в его взгляде снова появилась уверенность в правильности его действий. Ты мешаешь возвышению человечества, я успеваю зажечь перед собой барьер, в который врезается сразу 3 выстрела из пистолета, а затем его взгляд снова становится более осмысленным. Это не я, не мои мысли, чужие. В его взгляде появляется обреченность, но лишь на пару секунд, после чего в них буквально вспыхивает уверенность и воля, а рука призрака с пистолетом поднимается вверх и упирается точно в висок. Я не справился, они уже у меня в голове, в компьютере есть данные о мертвом жнеце, я думал, что он мертв, думал, что он безопасен, ошибся, он вздохнул, не подведи меня, спаси человечество, громкий звук выстрела ознаменовал смерть великого, пусть и далеко не самого чистого в плане морали человека, его тело еще не успело опустить руку, пальцы не успели расслабиться и выпустить пистолет, а я уже принял решение, изрешетить. Гарус, Эшли, Лиар и Тали быстро выполнили мой приказ. Они помнили, во что превратился Сарин и не собирались позволять жнецу использовать тело призрака в качестве своего аватара. Спустя еще 3 секунды к нам присоединились все биотики, запустившие, как и я, сингулярность, а вслед за ней деформацию, что вызвало серию взрывов. Рука призрака отделилась от тела и отлетела от него, а мы все не останавливались, до тех пор, пока от него не осталось нечто даже не напоминающее тело. Самой целой была та самая отлетевшая в самом начале рука, которую оторвало от тела. Сузи, настал твой звездный час, Вскрой тут все, что можно и нельзя. Мы должны узнать о том жнеце все. Только не говори, что ты хочешь на нем высадиться. Гарус снял шлем и с опаской посмотрел на меня. Гаруса в изоляцию на месяц. Не допускать к нему никого. Мой спокойный голос заставил его вздрогнуть и ошарашенно моргнув уставиться на меня в немом возмущении. А теперь для тех, кто со снайперской винтовкой. Ты снял шлем, на территории, где находился зараженный жнецами разумный. И пусть я почти уверен, что это все. Я кивнул на тело призрака. Не передается воздушно-капельным путем. Но пока тебя не обследуют всеми доступными методами, ты с экипажем общаться не будешь. Блядство, именно. А теперь насчет жнеца, его местоположение мне нужно только для одного, сбросить на него пару сверхмощных бомб и разъебать его на мельчайшие осколки. Все понял. Гарус кивнул и со вздохом надел шлем. Сузи, пока ты тут взломом занимаешься, вызови мне Миранду, подойдем пообщаться с ее папашей. Думаю, она не будет против, если вдруг у нее появится шанс убить его собственными руками. Хорошо. Сузи скинула мне на уник план станции, пометив точку нахождения Генри Лоусона, после чего связалась с Мирандой и вызвала ее к нам. Ждать, когда она доберется, я не стал. Отправился к ней навстречу, оставив рядом с Сузи всех, кроме Эшли, которая пошла со мной в качестве почетного караула. Пару минут и мы встречаем Миранду. Адам. Ага, станция под полным контролем Сузи. Призрак мертв, а я иду знакомиться с отцом моей женщины. КХМ. Что? Не уверена, что хочу, чтобы это знакомство состоялось. Генри очень скользкий тип, так что возможно следует просто пристрелить его. Не сейчас. Я покачал головой, а Миранда слегка нахмурилась. Не то, чтобы я был против твоей маленькой мести, но мы пока очень мало чего смогли добиться удаленно. А имея прямой доступ к его унику, который наверняка защищенный в случае его смерти все удалит, мы сможем перехватить куда как больше средств. Да зачем нам еще? Миранда даже остановилась, внимательно посмотрев на меня. Зачем? Ты совсем глупенькая. Нас ждет война, и пусть наш враг не другая раса, которая может быть повержена мощью экономики. Вот только сильная экономика – залог как минимум выживания на протяжении долгого времени. Это, я понимаю это, но кварианцы просто не успеют освоить даже то, что мы им уже дали. Им банально разумных не хватает. Нафига еще деньги? Как раз таки, чтобы хватило. Наймем людей, азари, турианцев, тех, кто может и будет тяжело работать за большие деньги. А после, когда начнется война, именно они станут частью города. Они получат безопасность, куда большую, чем им могут предложить представители других рас. Да, Миранда покачала головой. Страшный ты противник. Уже планируешь, как ускорить работу кварианцев, хотя они и так график опережают. Вот пусть и продолжают опережать, а также не жалуются, что материалы освоить не успевают. И что удумали? Я покачал головой. Освоит все, еще и не хватать материалов будет. Да они меня умолять будут найти больше, еще больше и еще. Я этот чертов город силами кварианцев и остальных превращу в неприступную крепость, которую взять потребуются все силы жнецов. А до этого момента мы избежать сможем. КХМ. Что? Я внимательно посмотрел на Миранду. Мне даже страшно становится, когда вижу тебя вот такого. Мне тоже. Голос Сузи раздается из динамиков. Но тут я согласна. То, что кварианцы уже смирились с тем, что не освоит все, что им достал Адам, это печально. И он прав, они вполне могли бы привлечь сторонних специалистов. Впрочем, полагаю, в скором времени и новые сроки будут опережаться. Краганы. Миранда бросила взгляд в одну из камер, мимо которых мы проходили. Именно. Я покивал головой. Они в качестве охраны высвободят около 10-20% специалистов, которых можно будет привлечь на не очень ответственных участках работы, которые все же требуют некоторого образования. У них же и военные во многом имеют смежные профессии. Ясно, о привлечении других рас. Миранда нахмурилась. Надо будет составить примерный план, чтобы понимать, к чему готовиться и какие денежные вливания нам понадобятся. Я покивал головой. Было бы неплохо, хотя деньги все равно буду лопатой грести, что не потратим на стройку, уйдет на обустройство пусть и очень маленьких, но комфортных комнат. Думаю, все разумные, несмотря на будущую войну, точнее даже из-за нее, должны будут иметь место, где можно будет расслабиться. Потому жилые помещения должны будут быть обустроены максимально комфортно. Мы дошли до помещения, в котором находился Генри Лоусон. Вот только входить внутрь пока не стали, Миранда остановила меня, когда я уже был готов открыть люк в помещении. Мира, погоди немного, дай немного собраться. Я отошел от люка и, сделав пару шагов к Мире, и обнял ее за плечи, прижимая к себе. Она слегка вздрогнула, вжимаясь в меня на пару мгновений, после чего, преодолевая мое легкое сопротивление, отстранилась. Я в норме, сейчас. Пока она делала вдохи-выдохи, я вновь прижал ее к себе. Мда. Эшли покачала головой. Не хотела бы я вот так вот. Это да. Голос Миранды был тихим, едва слышен. Еще около минуты она стояла в моих объятиях. Не то чтобы они были ей так сильно нужны, но лучше с поддержкой, чем без нее. Все. Она отстранилась от меня и бросила сосредоточенный взгляд на люк, после чего подошла к нему. Я тут же через уник открыл его, благо допуск мне Сузи уже дала. Люк открылся, и перед нами предстал очень большой номер, сродни огромному президентскому люксу в пятизвездочном отеле на какой-нибудь планете. Ну слава богу, я уже думал, что что-то случилось. Из одного из помещений к двери вышел высокий подтянутый мужчина, немолодой, но явно следящий за собой, да еще и слегка надменный. Случилось, Генри, случилось. Миранда сделала шаг в номер, а ее отец замер на месте. Миранда, именно, ты решила вернуться ко мне? Не совсем. Мира покачала головой. Я тут в качестве твоего палача. Палача? Призрак решил пошутить, он поднял голову к потолку. Джек, это не смешно. Харпер не ответит. Я покачал головой. Миранда совсем не была похожа на этого человека, но оно и к лучшему, она идеально именно такой, какая она есть. Он уже далеко не в этом мире. Это шутка? Нет. Вы ответите. Не думаю. Я перебил его и показал свой идентификатор корпуса «Спектр». Даже учитывая, что мы находимся в системах пространства цитадели, мне позволено крайне многое. И тебе лучше сотрудничать с нами, потому как в этом случае тебе гарантирует безболезненную и быструю смерть. Я кивнул на Миранду, которая достала пистолет и посмотрела на своего отца, так словно уже сейчас будет его убивать, либо же пытки. Я по-доброму ему улыбнулся, а он икнул от испуга. Глава 68. Генри побледнел, после чего затравленно осмотрелся по сторонам. Я прямо видел, как в его голове мелькают мысли о побеге. Но комментировать это я никак не стал. Пара шагов, и я перед Генри, смотрю ему в глаза, стараясь сделать свой взгляд как можно более садистским. И это помогло. Генри снова сглотнул ставшую вязкой от страха слюну и сделал шаг назад. «Я, все расскажу». Я покивал головой. «А может, мы все же?» Я сделал жест руками, не какой-то определенный, а как бы просто намекаю, что сделаем нечто этакое. Но с учетом моих прошлых слов становилось понятно, что я намекаю на пытки, причинение боли, моральное и физическое унижение. Нет, Генри буквально отскочил от меня и унесся внутрь своих комнат. Мы прошли вслед за ним и вскоре оказались в просторном зале, где стояли диванчики, журнальный столик и кресло. Я прошел к одному из кресел и присел на него. Миранда села на кресло рядом со мной, а Эшли замерла у входа, пристально осматриваясь по сторонам. Итак, я осмотрел комнату и заметил небольшую камеру. Сузи, мы тебя не сильно отвлечем? Нет, я и так в фоновом режиме контролирую всю станцию, да и если заходить с терминала призрака, то никакие коды доступа мне не нужны, так что я просто защищаюсь от возможных вирусов. Ясно, ну тогда, я перевел взгляд на Генри. Для начала ты дашь нам доступ ко всем своим счетам, говорить о них ты будешь сам, а если что-то утаишь, то мы приступим к более детальному изучению твоего внутреннего мира. Я демонстративно активировал уник и использовал на нем достаточно бесполезную, как считают многие, программу, благодаря чему из него сформировались плоскогубцы. Вообще это, конечно, бред, что в наш полностью технологичный век подобное существует, но некоторые устройства до сих пор проще починить именно с помощью обычных инструментов, а не у Нигеля. Генри снова сглотнул и начал перечислять счета, как к ним можно получить доступ. Счет за счетом, банк за банком, он называл все, используя свой уник как средство для того, чтобы что-то не забыть. Мы просто сидели и слушали, при этом офигевая. Тайных счетов оказалось даже несколько больше, чем мы ожидали. Впрочем, часть из них Сузи и Лера все же вычислили, и вот несколько из них он не назвал. Так что когда он замолчал, я аккуратно прижал его биотикой к диванчику и, встав задумчиво щелкнув плоскогубцами, подошел к нему. «Нет, нет, нет, я же все сказал, не все». Я покачал головой и не стал ничего говорить. Мне было крайне неприятно делать то, что я собирался делать, но это было необходимо, и я, подойдя к Генри, ухватился плоскогубцами за ноготь на мизинце его левой руки. «Знаешь, я даже рад, что ты решил нас обмануть. Нет, нет, нет, а да, Я усмехнулся и выдернул ноготь. «А-а-а-а-а! Адам, хватит!» Миранда решила сыграть доброго полицейского и остановила меня до того, как я успел выдернуть второй ноготь. Но после того, как я уже ухватился за ноготь на безымянном пальце той же руки. «Миранда, может еще один? Я все скажу, все, только уберите от меня его». «Адам, я сказала, хватит, ты же знаешь, если ты не будешь меня слушать, я не подпущу тебя к своему телу». Я надулся словно ребенок и отпустил ноготь Генри. «Повезло тебе, она меня уже месяц к телу не допускает, а на сторону пойти не могу, люблю ее, на других просто не встает». Я покачал головой. «А теперь, я поясню, почему же моему Адаму пришлось выдернуть тебе ноготь». Миранда очень по-доброму улыбнулась своему отцу. «Ты не сказал о счете во Всегалактическом банке Валусов?» «Я не, то есть я зря отвлекла Адама?» «Ты только учти, что в следующий раз одним ногтем ты не отделаешься, я позволю ему вырвать минимум два, а может и три, так, чтобы ты понял, что мы не шутим, а ведь еще можно вгонять в тело иглы». «Упс», я отвел взгляд в сторону. «Адам, я иголки забыл». Я смущенно почесал заднюю часть шлема. «Опять?» Я пожал плечами. «Это скучно. Лучше дробить кости и суставы на пальцах. Ладно, но в следующий раз не забудь иголки, пожалуйста». Я покивал головой. «Итак, я расскажу». И из Генри снова полилась информация рекой. Не так много, как в первый раз, но в этот раз он упомянул все известные нам банковские счета. И даже по моим прикидкам там было просто неприлично много денег. Больше было разве что у Хака, да у серого посредника, ну это из тех, что мы уже присвоили. Хотя, может, у призрака денег окажется и побольше. «Отлично». Я покивал головой. «А теперь ты передашь все коды управления твоим бизнесом своей дочери». Он вздрогнул, но не стал сопротивляться и стал быстро передавать коды доступа к системе, которые должны были дать Миранде доступ администратора и создателя над всем бизнесом ее отца. «Сузи, проверяю». Мы пару минут посидели в молчании, пока из динамиков вновь не раздался голос Сузи. «Все чисто, Миранда может стать главой корпорации Лоусон, а также всех дочерних предприятий, причем никто даже не узнает, что владелец сменился». Генри Лоусон давно не появлялся на своих предприятиях, предпочитая удаленное управление. Да и с тем количеством различных заводов и других предприятий, которые разбросаны по галактике, он бы просто физически не мог успеть побывать везде. «Хорошо, раз он все сделал, то можем его кончать». «Я могу?» Миранда вопросительно посмотрела на меня. «Ты меня спрашиваешь?» «Ну, несмотря на весь спектакль с повернутым на пытках спектром, который выполняет некоторые мои распоряжения и приказы, под угрозой быть лишенным доступа к телу, капитан, у нас ты». Она пожала плечами. «Ну так для этого тебя и пригласили сюда». Я пожал плечами. «Именно ты решаешь судьбу этого человека. Я же тут в качестве усиления и того, кто в случае чего под пытками выбьет инфу. И то, что твой папаша так легко во все это поверил, говорит о том, что каждый из нас очень хорошо сыграл свою роль». Генри пялился на меня, пытаясь выдавить свои глаза из глазниц. Он же даже не вспомнил, что поначалу я вел себя достаточно адекватно, и для этого потребовалось, всего лишь разыграв садиста, вырвать один единственный ноготок и быть готовым вырвать второй. Миранда передернула плечами. «Передаю все управление над имуществом Генри Лоусона Миранде». Уник Миранды пиликнул, и она, активировав его, начала быстро просматривать. Естественно, не подробно изучать, но просматривать по диагонали, просто, чтобы понимать, что к чему. «Вы...» Генри вылупился на нас, крылья его носа стали гневно трепетать, так что я направил в него не сильный биотический толчок, который просто вышиб из него весь воздух. «А ты не вякай. Если ты думаешь, что нежелание кого-то пытать помешало бы мне дробить твои кости, то сильно ошибаешься. Ты спонсировал Цербер, а он, несмотря на некоторые адекватные вещи, занимался многой хренью. И я более чем уверен, что следы твоих денег мы найдем много где». Он захлопнул рот, а Миранда только через 10 минут закончила просматривать данные. «Прощай, Генри, я надеюсь, в аду, куда ты непременно попадешь, для тебя приготовит особенно жаркий котел. И там у тебя будет время подумать, ведь в нынешней ситуации ты виноват больше всех». «Я...» «Именно, слишком сильно ты давил на меня». Миранда покачала головой. «Ошибочно воспринимал меня как некий предмет, который должен быть послушен воле Создателя. Предмет, который в случае чего можно заменить. А ведь я была и остаюсь человеком. И если бы ты относился ко мне как к дочери...» Миранда усмехнулась. «О, с моими мозгами, твоими мозгами и твоими средствами, мы были бы богаче Хака, которого мы недавно раскулачили, мы бы превзошли серого посредника. Вполне возможно, что ты стал бы сначала послом человечества на цитадели, потом советником, а затем единоличным правителем человечества». Она прервалась на пару секунд, давая Генри время все осмыслить. «Генри Лоусон, первый советник человек. Генри Лоусон, правитель единого человечества». Она покачала головой. «Звучит же, да, да, и все это ты упустил. Так что в аду тебе некого будет винить, кроме как себя». Она достала пистолет, направила его на голову своего отца и, не став спрашивать у него последнего слова, просто нажала на датчик. Прозвучал тихий выстрел, и голова Генри дернулась назад, а его тело обмякло. «Миранда, контроль, тело надо уничтожить». Услышав контроль, Мира сделала еще пару выстрелов в голову и сердце, после чего совместно со мной создала несколько сингулярностей, в которые полетели деформации, вызвав взрывы. Тело Генри не было модифицировано жнецами и не имело такой же прочности, как тело призрака, так что двух взрывов хватило для того, чтобы его разметало по всей комнате. «Так, я осмотрелся и слегка поморщился. Этот, похоже, не прошел модификацию жнецами, но оставлять всех в живых, как и передавать эту станцию кому-либо, все равно слишком опасно. Рассчитываю курс на смещение к ближайшей звезде. Спасибо, Сузи». Я кивнул в камеру и перевел взгляд на Миранду. «Ты как? Странно. Не испытала облегчения?» «Ага, и это хорошо. Испытай ты его, и я бы всерьез озаботился твоим психическим здоровьем. Но я так ждала этого, планировала. Он враг, а врагов надо убивать. То естественный процесс войны. Другое дело, что получать удовольствие от этого не следует. Убила, получила выгоду, вот и молодец. Просто убила, тоже неплохо. А теперь пошли на корабль. Остальные вернутся, как только Сузи закончит собирать информацию. Мне еще пару часов работать. Мы будем на корабле, если что, вызывай». «Да не стоит, я все держу под контролем. Биотики тут пусть и есть, но нет настолько сильных, чтобы их техники смогли повредить люкам и дверям. Так что все нормально, я бы и остальных отпустила, чего им? Нет, охрана должна присутствовать». «Поняла тебя. Ладно, ждем вас всех». Мы с Мирандой и Эшли спокойно вернулись на корабль, после чего, пройдя дезинфекцию в шлюзе, мы наконец вошли на борт Нормандии. «Эшли, ты куда? К своему парню? А куда еще? Например, тренироваться?» Я пожал плечами. «Сегодня я составляю списки кандидатов в спектры, так что не забывай, что усердные тренировки тебе просто необходимы. Все же я собираюсь рекомендовать только лучших из лучших». «Хм». Она посмотрела на свои руки и кивнула головой. «Думаю, тренировка мне и вправду не повредит, а то как-то противно от того, что я видела. Хоть и понимаю, что по-другому было невозможно получить тот же результат в такие сжатые сроки. Так что надо выкинуть все лишние мысли из головы». «Вот и правильно. Миранда, ты ко мне?» «Нет, я в свою каюту. Надо разобраться с тем, что мне досталось от Генри». «Хорошо, тогда я к себе, займусь кандидатами». Мы все разошлись по своим делам. Эшли решила все же забежать к Джокеру, перед тем, как отправляться на тренировку. Миранда решила работать у себя, а я поднялся на первую палубу и спокойно вошел в свою каюту, где уселся за терминал. «Итак, приступим к работе». Несколько часов я провел в работе, пока меня не отвлек голос Сузи, прозвучавший из динамиков. «Я закончила, мы выдвигаемся на Нормандию. Двигатели станции включены, время до влета в звезду 2 часа. «Хорошо, вернетесь, отлетим немного и будем следить. Мы должны убедиться, что станция будет полностью уничтожена». «Принято». Глава 69. Шепард. «Приветствую, советники». Я коротко кивнул им и внимательно осмотрел их. Пока еще советником от людей был Адамс, и это было неплохо. По крайней мере, я могу быть уверенным, что он сейчас не будет вставлять палки в колеса. «Итак, по какому поводу вы запросили канал связи?» Я едва заметно усмехнулся. «Я хотел бы предоставить кандидатов на присвоение звания спектра от человечества». «ХРМ». Спаратус подвигал мандибулами и кивнул головой. «Это возмутительно». А вот Валерн не выдержал, решив высказать мне все, что он думает о моей инициативе. «Вот так вот, братья, нарушать все традиции. Только советники имеют право на выдвижение кандидатов». «А, достаточно». Тивас перебила Валерна, и тот поперхнулся воздухом и возмущенно перевел свой взгляд на нее. «Спектр Шепард в приватной беседе смог убедить меня, что как можно более срочное выдвижение разумных от человечества на должность спектров может понизить накал некоторых радикально настроенных слоев населения. Так что я дала ему разрешение на подбор кандидатов». «Тивас, я не сомневаюсь в навыках Шепарда, но доверять ему подбор кандидатов Спаратус прервал Валерна и, покачав головой, посмотрел сначала на меня, потом перевел взгляд на Андерсона, а затем и на Тивас. И вот на ней он его и остановил. Шепард вовсе не собирается становиться экзаменатором для кандидатов. Он скорее предложил выдвинуть кандидатов, предложив им пройти практику на корабле действующего спектра, после чего все кандидаты будут переданы другим действующим спектрам для финального испытания. Хаем, в таком случае я не вижу проблем, но это же нарушение протокола. Полагаю, в нашей ситуации нам несколько не до соблюдения всех необходимых формальностей. Андерсон, я удивлен, но согласен выслушать предложение спектра Шепарда. Тивас довольно кивнула. 3 из 4. Спектр Шепард, вы можете озвучить список своих кандидатов, приложив к ним личные дела, которые должны быть переправлены нам для изучения. Я понятливо покивал головой. Сузи тут же поняла, что я имею в виду, и отправила сообщение советникам, после чего я все же приступил к своему докладу. Первая кандидатка. В ее навыках и моральных качествах, как и в способности выполнить поставленную задачу, я не сомневаюсь. Эшли Уильямс прошла со мной всю погоню за Сарином, отчеты о, в том числе и ее действиях, посылались совету, так что о ее навыках вы также должны были как минимум слышать. К сожалению, она не владеет биотикой, но уже сейчас старается перекрыть эти недостатки путем приобретения своего рода технических отмычек. Хороший солдат, которая может стать отличным спектром. Вы правы, мы слышали о ней и даже сами рассматривали возможность через некоторое время выдвинуть ее на испытание. Тивас покивала головой. Слышали, это же именно ее вы выбрали на Вермайре, когда погиб ваш товарищ. Вы имеете с ней сексуальную связь и именно поэтому выдвигаете ее на данную должность. Советник Валерн, личные отношения не влияют на мой выбор, тем более что мисс Уильямс, несмотря на свою привлекательность, не заметить которую я не могу, все же не в моем вкусе. И вы думаете, мы в это поверим, верить или нет, это уже ваше право, я могу только отвечать на ваши вопросы. Отлично. Тивас прервала перепалку. Кто же следующий кандидат? Следующая кандидатка Кора Харпер. Насколько я смог узнать, ее пытаются завербовать в инициативу Андромеда, но я бы хотел, чтобы такой солдат был частью корпуса Спектр. Она отличный солдат, прошедший дополнительное обучение в рамках межвидовой интеграции в отряде десантница Зари дочери Тейлин. Я слышал о ней. Тивас покивала головой. Перспективная девочка, вы думаете, что сможете переманить ее из инициативы Андромеда? В случае одобрения ее кандидатуры, я встречусь с ней и попытаюсь убедить ее в том, что присоединение к корпусу спектров даст ей куда больше. Хаем, дальше. Третья кандидатура — это Джеймс Вега. Конечно, он еще не проходил подготовки Н7, но по данным, которые мне удалось собрать, он с легкостью может ее пройти. Хороший солдат, верный. Есть, но я сомневаюсь, что их удастся переманить. Хаем, Сара и Скотт Райдеры. Хаем, не дети ли они Алика Райдера, того, кто должен стать первым первопроходцем людей в инициативе Андромеда? Именно они. Я покивал головой. Это будет не просто убедить их присоединиться к корпусу. Андерсон задумчиво посмотрел на меня, на что я только пожал плечами. Тяжело не значит невозможно, так что я рассчитывал как минимум попытаться перетянуть их на свою сторону. И плевать мне, что Алик может быть этому не рад. Он, конечно, мужик правильный, но вот совсем не берет в расчет то, что у его детей могут быть друзья. Вот на это я и попытаюсь надавить. В конце концов, они действительно достойные солдаты, оба биотики, пусть и слабые. Еще кандидаты? Я на вопрос Тивас покачал головой. Нет, других кандидатов у меня на данный момент нет. Да и не вижу смысла в том, чтобы набирать слишком много практикантов. Хорошо, нам потребуется время для того, чтобы изучить личные дела ваших кандидатов. Вам есть что еще сказать? Есть. Я покивал головой. Несколько часов назад мной был уничтожен глава организации Цербер, Джек Харпер, также известный как Призрак. Советники замерли. Вы уверены? Да, я лично убил его и его телохранителя, а после сбросил станцию на звезду, дабы чтобы точно ничего не могло вернуть его к жизни. Данные, их еще анализируют и проверяют на шпионские программы, но как только они будут проверены, я все перешлю. Хорошо. Как только мы изучим данные о ваших кандидатах, мы пришлем вам ответ. Также вы не затягивайте с данными Цербера. Я покивал головой. Конец связи. Связь прервалась. Сузи, что там с Джеффом и пилотом, которого он рекомендовал? Только что он связался с ней, и она согласилась встретиться на Цитадели. Я вздохнул. Ну, значит, прокладывай маршрут на Цитадель. Хорошо. Некоторое время спустя, цитадель, я с Джеффом дошел до небольшого ресторанчика, где у нас была встреча. У вас забронировано? Да, Джефф Джокермара, служащий ресторана, параситурианец, быстро проверил списки и кивнул головой. У вас забронирована VIP-комната на троих. Третий участник беседы должен прийти позже. Это девушка, и мы будем благодарны, если ее проведут к нам. Хорошо. Мы прошли внутрь, где уже официант нас провел в небольшую комнатку, с диванчиками и столом. И стоило нам выбрать места, как перед нами тут же появилось меню. Шашлык есть? А? Официант посмотрел на меня потерянным взглядом. Я спрашиваю, шашлык у вас тут есть? Или мне его даже не искать? Нет, шашлыка нету. Я прикрыл глаза, мне было обидно, что столь вкусного блюда тут нет, но я кивнул официанту, и, открыв меню, принялся его изучать, и то, что я видел, мне не очень нравилось. Мда, что? Джефф посмотрел на меня с вопросом. Не думал я, что ты являешься поклонником изысканной кухни. Не похож? Джефф усмехнулся, быстро перелистывая страницы меню. Ты? Я усмехнулся точно так же, как усмехался Джокер. Да я скорее тебя в каком-нибудь космопорте с шавермой представить могу, чем вот в таком вот ресторане, вкушающем какую-нибудь пенку из тушеного мяса курикота, вымоченного в азарийском сладком вине. Это я просто прочитал описание одного из блюд, что подавались в этом ресторане. Ну, честно сказать, место выбирал не я, а моя знакомая. Мда, мне уже страшно, если девушку с вот такими вкусами скрестить с Джокером, то можно получить такую смесь, которую выдержать станет просто нереально. Ага, и скорее всего она просто решила поиздеваться. Хм, она и сама простая, как управление фрегатом. С шавухой я ее, конечно, никогда не видел, но вот с чебуреками. Джефф покивал головой. Ну, будем надеяться, что в меню найдется хоть что-то съедобное, потому как проводить собеседование на голодный желудок. Это да, пытаться стать работником у мужика и при этом на собеседовании в ресторане не обеспечить его едой, кажется, она очень сильно облажалась. О, что? Джефф с интересом посмотрел на меня. Азарийский кальмар, только порция какая-то мелкая, всего 50 грамм. А берут за это как за десяток шашлыков. Я вздохнул. Вот только переплачивать за то, чтобы поесть нормальное количество еды, особенно с тем, что для меня нормальным сейчас является очень большое количество. Качаю головой. Я нажал на кнопку вызова официанта, который пришел к нам через пару минут. В этот раз это была Азари с бейджиком Мила. Мила, да, да, вы уже определились? Я так понимаю, прошлому официанту сильно не понравился мой вопрос про шашлык. Он был оскорблен в лучших чувствах к высокой кухне и передал нас тебе, КХМ, да. Хорошо, тогда вопрос такой. Я внимательно посмотрел на нее. Что тут можно заказать так, чтобы было просто, вкусно и не платить как за фрегат за порцию, которая могла бы насытить Крагана? Азари растерянно посмотрела на меня. Дело в том, что это место выбирали не мы, а одна девушка, подруга моего пилота. И по всей видимости она пыталась таким образом пошутить. И все бы ничего, но мой метаболизм заставляет меня жрать просто очень много еды. Так что если я начну заказывать всякие пенки и тому подобную высококухонную херь, то я совершенно не наемся. А я в ресторан пришел не для того, чтобы голодать. Я ем, конечно, меньше, но также не хотел бы голодать, сидя в ресторане. Ну, Азари потерянно перевела взгляд с меня на Джеффа, после чего вернула взгляд обратно. «Я могу спросить у повара». «Спроси, будь добра, а то когда придет подруга вот этого, нам придется покинуть это заведение». Мила кивнула головой и быстро исчезла. Мы с Джокером переглянулись и грустно вздохнули. Официантка появилась через 5 минут. «Прошу прощения, но повар отказался готовить что-то, чего нет в меню». Азари выглядела слегка грустно, и я, кивнув головой, навел луник на ее бейджик и перевел ей 200 кредитов. «А, ну...» Ты бегала, узнавала, по сравнению с твоим коллегой сделала просто очень много, так что заслужила небольшое поощрение. Спасибо. Азари низко поклонилась. А знаете, кажется, она что-то придумала, так ее глаза заблестели. Я могла бы сходить в соседний ресторан, сама там обедаю, там все достаточно сытно и вкусно. Если тебя это не затруднит, ни капельки. Глава 70. 5 минут и Мила буквально вбежала к нам, отдавая мне и Джеффу меню соседнего ресторана. При этом она встала перед нами.